Джордж Оруэлл «Ренегат». О книге Оруэлла «1984» я написал достаточно много и подробно в дисциплинарном санатории. По сути дела, вся моя книга родилась из критики оруэлловского бестселлера «1984». Интересно, что, окончив Итонский университет, и таким образом человек привилегированный, всю жизнь свою Джордж Оруэлл провел в среде социалистического движения и только в последние 2-3 года жизни не выдержал и сдался, издал свои убеждения, стал критиком своих убеждений. Начал он с угрызений совести. Он стремился жить жизнью обездоленных, одевал нищенское платье и бродил по улицам и ночлежкам, пока не уставал. Тогда возвращался в свою квартиру и отлеживался. Он старался, по-видимому, изо всех сил быть честным, но все-таки возвращался. Несомненно, впрочем, что Оруэлл зашел в своих экспериментах дальше, нежели любой другой европейский писатель. Его бродяжничество будут похлеще голодных дней в клише Генри Миллера и перешибают даже мрачного Селина. Книга «Down and Out in Paris and London» незаслуженно забыта. Оруэлл много писал для левых газет и журналов. У него были свои колонки литературной критики. Он прилежно десятилетиями трудился паденно. Был он и честным партийцем, членом троцкистской, по сути, своей партии. Как таковой ездил в командировку изучать быт бастующих работяг и написал отличную книгу «Wigan Spear». Возможно, тут я делаю ошибку в правописании. «Виганский пирс», то есть «куда причаливают суда». В 1936 году поехал в Испанию воевать с синим чемоданом. Ехал через Париж. В Париже зашел к Генри Миллеру, книгу которого он восторженно рецензировал. Миллер дал ему теплое пальто. Оруэлл почему-то воображал, что в Испании должно быть очень тепло. В Испании Оруэлл сидел в грязном окопе долгое время. Фронт не двигался. Когда задвигался, Оруэлл неудачно высунулся из окопа, и пуля попала ему в горло. Попала удачно, однако месяц он не мог говорить и был отправлен в тыл на лечение. В тылу, в Барселоне, он попал в разгар военных действий между анархистами и коммунистами. Впоследствии Оруэлл написал об этих братоубийственных событиях отличную книгу «Прощание с Каталонией». Вернувшись в Англию, опять засел за рецензии чужих книг, перемежая работу рецензента написанием романов. Романы получались довольно посредственные. Дико курил, страдал от туберкулеза, который он, скорее всего, подхватил где-то в ночлежке во время своих бродяжничеств, жил холостяком один, хотел жениться, предлагал многим девушкам руку и сердце, но женился поздно. Был уже старше 45 лет, и его жена стала его вдовой. Помимо рецензий, он участвовал и во внутрипартийной и межпартийных полемиках. И вдруг 1984 и «Ферма животных» — две жуткие сатиры на СССР и на все социалистическое движение, сатиры на социалистическую утопию, на которую работал и который молился всю сознательную жизнь. Зачем? Со страстью, с которой мочит своего двурогого бога, доселе приносивший ему жертвы дикарь, Оруэлл растоптал в прах социализм. Особенно оскорбительно звучит «Ферма животных». Худой, сутулый, хлипкий, с вечной сигаретой, он продолжал стучать по клавишам машинки и в больнице. 1984 переиздали множество раз, начиная с 1948 года, когда он вышел впервые, и до 1951 года, смерти Оруэлла, роман выдержал, если не ошибаюсь, больше 20 изданий. Буржуазия оценила труд отступника. Такая книга была нужна. Она помогала бороться с сильной, как никогда, подчинившей себе в результате войны пол Европы, Россией. Получилось так, что Оруэлл, автор 1984-го. История опустила тонкости, побледнели другие книги. Мало кого интересует, что написал Оруэлл помимо 1984-го, что он был послушным партийным функционером социалистической партии троцкистского типа. О «Down and Out», Пирсе Вигана, о прощании с Каталонией знают только специалисты. Трагедия Оруэлла, отринувшего идеалы всей своей жизни, осталась неизвестной массам. 1984-й, разумеется, несправедливая книга. Доведенное до абсурда ее положение легко опровергнуть. То, что секс – преступление против партии, опровергает то обстоятельство, что сталинская Россия поощряла семью и секс, ведущий к деторождению. Мать героиня пользовалась почетом в советском обществе, а ранние большевички – Арманд, Калантай, Лариса Рейснер – пропагандировали свободную любовь. Правда, позднее от экспериментов отказались, но еще долго физиологические нужды мужчин партии легко удовлетворяли женщины партии. На это с неодобрением указывали критически настроенные современники. Другой тоталитарный режим, национал-социалистический, в Германии обязывал своих эсэсовцев иметь двоих жен для воспроизводства потомства, а за вермахтом неизменно следовали полевые публичные дома. Так что сенсационно звучащая в бестселлере фраза «ложь и подлог». Вообще вся история Винстона Смита, как его завлекала в ловушку полиция мысли, распадается, поскольку Смит никакой опасности в романе не представляет. Он послушный мелкий чиновник, винтик, и только безумная власть может подавлять таких вот винтиков. Как я уже отметил в дисциплинарном санатории, какими бы бессмысленными ни казались репрессии Сталина и борьба Гитлера с политическими врагами, это не были бессмысленные акции. Так называемые репрессии преследовали определенные политические цели. Неубедительно написанная книга 1984 имеет другую убедительность. Ее аргументация в радикальных ужасах. Присутствует даже пытка с помощью крысы. Устрашение Оруэлл добивается. Все-таки он талантливый писатель, хотя у него отсутствует магистральная главная тема в творчестве. 1984 и «Ферма животных» всего лишь одна поздняя сторона его творчества – ренегатская, так необходимая Западу, как впоследствии, в 1975 году был необходим архипелаг ГУЛАГ. Его издатель Виктор Голландс послужил лишь детонатором в оглушительном взрыве успеха Оруэлла. Далее астрономическими тиражами его стали издавать другие. Но талант есть талант. Даже в 1984-м есть за что снять шапку перед Оруэллом. За страницы, посвященные жизни пралов. Когда они молоды, они бывают даже красивы, с удивлением замечает Оруэлл, и здесь слышны интонации старого мрачного Ницше, наблюдающего за Шандалой, с любопытством естествоиспытателя, наблюдающего за насекомыми.